все возвращается. Есть одна горькая и непоправимая ошибка, которую совершают, когда человеку говорят, что отношения закончены, мы расстаемся, ты больше не нужен, я не хочу с тобой быть, прощай, уходи. Это обдуманное решение, и, возможно, оно назрело, довели до него. Тот, кто решение принял, твердо в этом убежден. Сначала. Только проходит время, и тот, кто решение принял, понимает, что жить не может без того, кого отверг. Вот не может и все. Он или она все еще любит, и жизнь не мила без того, с кем расстался. Или понимает, что зря выгнал ценного сотрудника или хорошего делового партнера. Иногда все возвращается на круги своя. И возвращается тот, кто ушел. А иногда изгнанный или брошенный просто заводит новые отношения. Особенно если прошло несколько месяцев. Или находит новую работу. И знаете, вполне счастлив. Переживал, тосковал, пытался вернуться или вернуть, получал отказ, а потом успокоился и нашел новые отношения. Обошелся без того, кто выгнал. Или ушел. И это так поражает и угнетает того, кто сам же сказал «это конец, мы расстаемся навсегда», и не один раз сказал, и аргументы привел, а теперь плачет, изумляется, говорит, что его предали. Но ведь это не так. У Лескова, воительницы, дама ушла от мужа, бросила его. А потом решила вернуться. Ей сказали, что муж, наверное, нашел себе другую. Дама удивилась и ответила, мол, он не такой. Он так меня любит и ждет. Такой. Костяной дожильный, обычный человек. Подождал, попереживал, пострадал и нашел новую любовь. Так люди устроены. Почти все. И некого винить. Сами же дали человеку свободу, уволили его из отношений. Твердо заявили, что это конец. Разбили ему сердце. Может, и заслуженно, но дали вольную. И взрослый человек стал устраивать свою жизнь. Иногда очень быстро. Дело не в том, кто прав, кто виноват. Дело в том, что люди ищут выход и ресурс. И создают новые союзы. Находят новую работу, источник пропитания, новые отношения. И живут дальше, но уже без нас. Так уж люди устроены. Жизнь продолжается и без нас. И надо очень хорошо подумать над этим. Слишком много я знаю людей, которые сами сказали, что больше не любят, и разорвали отношения, а потом изумлялись, что ушедший на самом деле ушел или не пускает обратно того, кто ушел от него, завел новые отношения. Или работу другую нашел. Да как он может? Я же его простила. Я же ее позвал обратно. Поздно, господа хорошие, как говорили прежде. И придется долго корить себя, потому что сами же так решили, отрезали, а назад не пришьешь. И лучше 7 раз отмерить, прежде чем резать.